тебя, Святый Дух, с тобою быть хочу. Прости меня, о праведный, у твоих ног кричу. То, что ты пришел на это место, мы прославили тебе. Ты дал нам жизнь и радость в наши сердца. Спасибо тебе. Будь ты и далее возвеличен в нашей жизни и в этом служении. Аминь.